Глава 4. Возвращение беглеца. В предшествующей главе мы оставили царевича в Неаполе, куда его доставили ночью 6 мая 1717 года и где поселили в гостинице «Три короля». Утром следующего дня сопровождавший царевича секретарь Кейль отправился к вице-королю Дауну, наместнику австрийского императора, и вручил ему письмо цесаря, а также сообщил о прибытии царевича, которого просил как можно скорее переселить из гостиницы в более надежное место. Место, однако, не было подготовлено, и царевича с Ефросиньей тайно перевезли окольными путями из гостиницы в королевский дворец, где он провел 2 дня. Столько времени понадобилось, чтобы приготовить покои в замке Сент-Эльм, стоящим на высокой горе и господствующим над Неаполем. В королевском замке царевич написал 2 письма. Одно цесарю, другое вице-канцлеру Шонборну с выражением благодарности за заботу о его безопасности. Одновременно он обратился к секретарю Кейлю с устной просьбой передать цесарю, что он ни в чем перед отцом не виноват, и желает восстановить его милость. Другая просьба касалась его отношений с покойной супругой. Он просил убедить цесаря, что находился с кронпринцессой не в ссоре, а в добром согласии, проявлял о ней заботу, в то время как отец и мачеха относились не только к нему, царевичу, но и к ней с презрением, что ее крайне огорчало. Когда Кейль уже собирался возвращаться в Вену, царевич попросил его отправить 3 письма своим друзьям в России для того, чтобы известить их, что он жив и что распространяемые слухи о его гибели являются ложью. Одно письмо было адресовано сенаторам, 2 других – иерархам церкви, митрополитам Рязанскому и Крутицкому. Когда венские министры ознакомились с содержанием писем, они благоразумно решили не отправлять их в Россию. Письма пролежали в тайном архиве Вены до тех пор, пока их не обнаружил Устрялов. Оставить письма неотправленными министры имели серьезные основания. Их содержание противоречило многократным заявлениям царевича о своей готовности примириться с отцом. Они открыто выражали противостояние отцу, претензии царевича на трон. Совершенно очевидно, рассуждали в Вене, письма приведут не к примирению отца с сыном, а к разжиганию конфликта, поскольку вызовут гнев царя. Кроме того, они дадут повод царю обвинить цесаря во вмешательстве во внутренние дела России, поскольку царю было известно о строгом содержании беглеца, о невозможности совершения им любых действий без ведома караульного начальства. Письма подтверждают довольно высокую оценку умственных способностей царевича Алексея. Он действительно был не дурак, по выражению его отца. Царевич не имел в Неаполе секретарей, письма он сочинял сам. Они показывают высокую степень грамотности автора, его умение владеть пером, излагать мысли на бумаге. Поселившись в крепости Сент-Эльм, царевич в течение 5 месяцев предавался спокойной и беззаботной жизни. Обременяя себя лишь письмами оставшимся в России друзьям и слугам в Оренберг, да приятным общением с любовницей Ефросиньей. Между тем он не замечал, как над его головой сгущались тучи, предвещавшие грозу. Его безопасность в цесарских владениях оказалась эфемерной, и он медленно, но верно подвергался натиску сил, способствовавших явной тайно его возвращению в Россию. В этом стремлении к выдворению царевича с пределов Австрийской империи объединились многие – царь и цесарь, Толстой и Румянцев, вице-король граф Даун и теща царевича герцогиня Вольфенбюттельская. Подспудно возвращению царевича способствовала и Ефросинья, в которую он был безумно влюблен. Любовница царевича оказалась женщиной властной. Она сумела полностью подчинить своему влиянию безвольного любовника. Но главное, изменилось отношение цесаря к проживанию царевича в его владениях. Цесарский двор предоставляю убежище царевичу, отдавал отчет о возможных последствиях этого шага. С самого начала пребывание царевича в пределах Австрийской империи было крайне неудобно для Венского двора. Когда же Петру стало известно, где находится его сын, власти империи постарались сделать все, чтобы поскорее избавиться от царевича. Сохраняя лицо, цесарь решительно отказал в насильственном выдворении Алексея из своих владений, но зато предоставил Толстому и Румянцеву возможность встретиться с царевичем. Тональность его писем, связанных с пребыванием царевича в его владениях, меняется. Показательно в этом отношении его письмо графу Дауну, в котором последнему предписывалось оказывать царским уполномоченным доброжелательные услуги. Приведем выдержки из этого письма, отправленного вице-королю 10 августа 1717 года. «Когда приедет Толстой, примите его учтиво, как царского тайного министра, и как первое требование его без сомнения будет видеться с царевичем, то вы назначите ему день и час. Для этого прежде вручите царевичу присланное ко мне с Толстым письмо на русском языке, или сами, или через доверенное лицо, и объявите по доверенности, что присланы к нему Толстой и Румянцев с письменною и из устною комиссией. Причем можно сказать, что царь не только дарует царевичу прощение, но соглашается дозволить ему жить в таком месте, какое он сам изберет, в чем, можно сказать, мы будем порукою. Следовательно, когда царевич согласится видеть Толстого, то внушите ему по доверенности, что как гнев царя на него происходит единственно от того, что он имеет при себе женщину в мужской одежде, то по удалении ее немедленно последует примирение. Да, он должен был заверить царевича, что цесарь ни в коем случае не выдаст его против его воли. Вместе с тем, да, он должен был добиваться, чтобы свидание состоялось непременно. Любопытно, что император знал о том влиянии, которое оказывала на царевича его любовница, и оговорил специально. Весьма хорошо бы получить резолюцию царевича прежде, чем он переговорит со своей переодетую женщиною, чтобы она его не отклонила. Итак, необходимо обеспечить следующее. Первое. Свидание должно быть непременно. Второе. Ежели царевич для избежания его захочет удалиться из Неаполя, решительно не дозволять. Третье. Уведомить царевича за несколько часов об имеющей быть аудиенции, чтобы не застигнуть его врасплох и дать ему время приготовиться. Четвертое. Вы или другая персона будете при том присутствовать с посылаемым курьером, знающим русский язык. Пятое. Свидание должно быть так устроено, чтобы никто из москвитян, отчаянные люди и на все способные, не напал на царевича и не возложил на него руки, хотя я того и не ожидаю. Что ж, можно признать, что пункты, включенные в письмо, явно соответствовали интересам царя. В письме предусматривались три возможных результата свидания Толстого с царевичем. Первое. Царевич согласится ехать с Толстым. Второе. Согласиться, но с известными условиями и предосторожностями. Третье. Решительно откажется. В первом случае надлежало дозволить без прикословия возвратиться к отцу и дать верного офицера для охранения в моих владениях. Во втором случае предписывалось потребовать от царевича пункты и мне донести, ожидая моей резолюции. Толстому до того времени дозволить остаться в Неаполе. И, наконец, в третьем случае вы не должны решительно прерывать дело, наказывал император. Но повторите Толстому, что вы мне доносите и будете ждать повеления, что ему надобно взять терпение. А дабы ему не было скучно, то посоветуйте осмотреть разные достопамятности. Между тем, смотрите за ним тщательно, особенно, чтобы он никого из своих людей курьерами не посылал без вашего ведома. Письма же отправляли бы с моими курьерами». Дам в своем ответе 24 августа 3 сентября писал цесарю, что царевич в разговоре с его секретарем Вейнгардом заявил, что ни в коем случае своею охотою не возвратится в Отечество, где ничего доброго себе не ожидает. Какие бы уверения отец его ни делал, царевич, зная его, ему не поверит. Царь никаким словом себя не связывает. Далее Даун спрашивал, как трактовать царевича. До того времени, когда он был на положении инкогнито, к нему относились как к государственному арестанту, и только один служитель имел к нему доступ. Теперь стало известно, что он царевич, и он не может жить так тесно и дурно. Вице-король испрашивал повеления и суммы на содержание. В то время, как в Неаполе были озабочены обустройством жилья до проживания царевича и выяснением условий его содержания, Толстой Вени безуспешно добивался выдачи царевича. Наконец ему было объявлено о разрешении ехать в Неаполь. Причем Толстой добился согласия министра Зинцендорфа без проволочек отпустить царевича к отцу, как только тот даст на это согласие, и более того, добился повеления Дауна во всем помогать возвращению сына к отцу. Толстой и Румянцев выехали из Вены 21 августа, но из-за проливных дождей и плохой дороги прибыли в Неаполь только 24 сентября. На другой день Толстой отправился к Дауну для согласования дня свидания с царевичем. Оно было намечено на 26 сентября, причем не в скромных покоях крепости, а в роскошном зале королевского дворца. Даун объяснил это тем, что царевич до сих пор не знает об их приезде не только в Неаполь, но даже и в Вену, а потому может воспротивиться встрече. «Потому завтра, не объявляя о вашем прибытии, позову его к себе в дом и за вами пошлю. Если он не захочет с вами видеться, то по цесарскому повелению я и против его вас к нему допущу». На первой же встрече 26 сентября Толстой и Румянцев вручили царевичу письмо отца, датированное 10 июля. «Мой сын», — писал Петр, — «понеже всем есть известно, какое ты непослушание и презрение воли моей делал, и ни от слов, ни от наказания не последовал наставление моему, но, наконец, обольстя меня и заклинаясь Богом при прощании со мною, потом что учинил? Ушел и отдался, яко изменник, под чужую протекцию, что неслыхано не точию между наших детей, но ниже между нарочитых подданных, чем какую обиду и досаду отцу своему и стыд отечеству своему учинил. Того ради посылаю ныне сие послание к тебе, дабы ты по воле моей учинил, о чем тебе господин Толстой и Румянцев будут говорить и предлагать. Будешь же побоишься меня, то я тебя обнадеживаю и обещаю Богом и судом его, что никакого наказания тебе не будет, но лучшую любовь покажу тебе, ежели воли моей послушаешь и возвратишься. Будешь же сего не учинишь, то яко отец, данную мне от Бога властью, проклинаю тебя вечно, а яко государь твой за изменника объявляю, и не оставлю всех способов тебе, яко изменнику и ругателю отцову учинить, в чем Бог мне поможет в моей истине. К тому помяни, что я не насильством тебе делал, а когда б захотел, то почто на твою волю полагаться, что б хотел, то б сделал. Письмо, как видим, достаточно жесткое. Чтобы понять суть случившейся позднее трагедии, призываем читателя запомнить из него слова. «Я тебя обнадеживаю и обещаю Богом и судом его, что никакого наказания тебе не будет». Царевич был напуган. Внезапное появление Толстого и Румянцева привело его в оцепенение. Второе свидание состоялось в том же дворце 28 сентября. Царевич объявил, что возвратиться к вашему величеству опасен, понеже депрет разгневанное лицо вскоре явится не бесстрашно. И какие де ради причины ныне возвратиться не смею, о том, где письменно донесу протектору моему, его цесарскому величеству. Услышав это, Толстой и Румянцев стали ему угрожать жестко. И когда от нас услышал, что ваше величество не оставит его доставать и вооруженную рукою, о том немного усомнился и, вызвав вицероя, вице-короля, в другую камору, несколько времени с ним говорил. На остаток сказал, чтоб ему еще дать время к размышлению. «Может, де, что буду писать, ответствую вашему величеству на ваше письмо, и тогда, де, уже дам конечный ответ». На 30 сентября назначено было третье свидание, но царевич не явился во дворец, сказавшись, что занемог головною болезнью. Положение казалось очень затруднительным. Сколько можем видеть из слов царевичевых, делали вывод Толстой и Румянцев, что многими разговорами с нами только время продолжает, а ехать к вашему величеству не хочет, и не чаем, чтобы без крайнего принуждения поехал. Перед Толстым и Румянцем возникла первостепенной важности задача — лишить царевича уверенности в том, что цесарь в случае необходимости будет защищать его военной силой. Для этого прежде всего решили прибегнуть к помощи Веселовского, и оба сели за стол, чтобы сочинить письма резиденту в Вену. «Мои дела в великом находятся затруднении», — писал Веселовскому Толстой. «Ежели не отчается наше дитя протекции, под которую живет, никогда не помыслит ехать. Того ради надлежит вашей милости тому во всех местах трудиться, чтобы ему явно показали, что его оружием защищать не будут, а он в том все свое упование полагает. Мы должны благодарить усердие здешнего вицероя в нашу пользу, да может преломить замерзелого упрямства. Сего часу не могу больше писать, понеже еду к нашему зверю, а почта отходит». О том же, только другими словами, писал и Румянцев. Его послание, по всей вероятности, носило неофициальный характер. Нужда в услугах Веселовского, однако, отпала. 3 октября состоялось третье свидание с царевичем. О его результатах немедленно было сочинено царю радостное послание, в котором сообщалось об успешном завершении всего дела. О согласии вернуться в отечество царевич известил отца собственноручным письмом, подписанным 4 октября. «Всемилостивейший государь-батюшка, письмо твое, государь, милостивейшее, через господ Толстого и Румянцева получил, из которого также, из устного мне от них, милостивый от тебя, государя, мне всякие милости недостойному, всем моем своевольном отъезде. Будет я возвращуся прощения, о чем со слезами, благодаря и припадая к ногам милосердия вашего, слезно прошу о оставлении мне преступлений моих, мне всяким казням достойному. И, надеясь на милостивое обещание ваше, полагаю себя в волю вашу и с присланными от тебя, государя, поеду из Неаполя на сих днях к тебе, государю, в Санкт-Петербург. Всенижайший и непотребный раб и недостойный, называйтеся сыном Алексей». Что же произошло в течение этих нескольких дней? Какие события вызвали столь крутой поворот в позиции царевича, когда замерзелое упрямство сменилось согласием вернуться в Россию. Эти события вызваны были умелыми действиями Толстого, расставившего вокруг царевича хитроумные сети и использовавшего все доступные ему ресурсы, чтобы выманить зверя из его укрытия. Толстой задействовал и другие рычаги давления на царевича, быстро нащупав наиболее уязвимое его место. В ход шло все – подкуп, шантаж, ложь, угрозы, несбыточные обещания. Коварные действия Толстого достигли цели. Он нанес царевичу два удара в самые уязвимые места. Проницательный сановник, общаясь с царевичем и его девкой, обнаружил его безумную влюбленность в Ефросинью, а также огромное влияние этой женщины, находившейся тогда на четвертом месяце беременности на царевича. Невозможно описать, как ее любит и какое об ней попечение имеет, писал Толстой в том же письме министру. Кроме того, Толстой сумел разгадать и саму Ефросинью, расчетливую и циничную женщину, стремящуюся извлечь из привязанности к ней царевича максимальную выгоду. Ефросинье суждено будет, как мы увидим, сыграть роковую роль в судьбе Алексея Петровича. Известно, что еще до бегства из России он заявлял своим приятелям: «Ведайте себе, что на ней женюсь, ведь де и батюшко таковым же образом учинил». Петр Андреевич употребил оба привычных для себя способа – угрозу и ласку. Угроза отнять у царевича любимую женщину не могла не привести в отчаяние обоих – и Ефросинью, и ее будущего супруга. Одновременно Толстой, кажется, сумел привлечь любовницу царевича на свою сторону. Надо полагать, он использовал все свое красноречие, чтобы убедить Ефросинью в том, что надежда стать супругой наследника престола эфемерна, ибо царь воспрепятствует этому браку. Француз Вилардо приписывал Ефросинье решающую роль в согласии царевича вернуться на родину. Вот что он пишет. До отъезда в Италию был выработан план, с помощью которого он, Толстой, надеялся добиться успеха. План заключался в привлечении на свою сторону любовницы царевича, которую тот взял с собой из Петербурга. Толстой решил сыграть на ее честолюбие. Он убедил ее с помощью самых сильных клятв, он не затруднялся давать их, а еще меньше выполнять, что женит на ней своего младшего сына и даст 1000 крестьянских дворов, если она уговорит царевича вернуться на родину. Соблазненная такими предложениями, сопровождаемыми клятвами, она убедила своего несчастного любовника в уверениях Толстого, что он получит прощение, если вернется в Россию. Зная нравственный облик Толстого, вполне можно допустить, что он не поскупился на подобные обещания. Однако ни один источник версии о его намерении женить сына на крепостной девке не подтверждает. Но вот что не вызывает сомнений, так это то, что Толстой действительно сумел использовать Ефросинью в качестве своей союзницы. Подтверждением тому является письмо, отправленное Толстым Ефросинье из Твери 22 января 1718 года. Какая надобность была тайному советнику отправлять крепостной девке письмо, когда царевич уже находился в России, а она, ожидая родов, оставалась за ее пределами? Напрашивается вывод, что услуги Ефросинья не были полностью исчерпаны, что они еще были нужны во время следствия, и, понимая это, будущий руководитель тайной разыскных дел канцелярии счел полезным отправить ей письмо как бы от имени ее верноподданного. Вот это письмо. «Государня моя Ефросинья Федоровна, поздравляю вас, мою государню, благополучным приездом в свое отечество государя-царевича. Понеже милостью Божию все так исправилось, как вы желали. Дай Боже вашу милость, мою государню, вскоре нам купно при государе-царевича видеть. Покорный слуга Петр Толстой. Обращают на себя внимание слова из письма. «Все так исправилось, как вы желали». Их можно интерпретировать однозначно. Ефросинья желала возвращения царевича в Россию. Сама Ефросинья после прибытия в Петербург показала на допросе. А когда господин Толстой приехал в Неаполь, и царевич хотел из цесарской протекции уехать к папе римскому, но я его удержала. Что касается другой угрозы Толстого относительно намерения царя добывать сына силы оружия и сосредоточения войск в Силезии, о чем якобы царь сам извещал Толстого, то эта мистификация оказала еще большее влияние на царевича. Правда, поначалу царевич усомнился в подлинности сообщения и попросил Толстого во время приватной встречи показать ему письмо. Письма, как известно, не существовало. Как Толстому удалось выпутаться из этого положения, неизвестно. Но в итоге, как мы уже знаем, царевич сдался. О решении Алексея возвратиться к отцу известил цесаря и граф Даун. Он сообщал Карлу VI, что царевич долго колебался дать положительную резолюцию. Но, наконец, 3 октября согласился ехать. Царевич выразил желание отправить цесарю благодарственное письмо, а также просил разрешения прибыть в Вену для изъявления ему личной благодарности. Однако согласие царевича отправиться к отцу еще не означало успешного завершения всего дела. Надлежало доставить беглеца к русской границе и пересечь ее. Зная неуравновешенность царевича, его способность поддаваться стороннему влиянию, нужно было опасаться того, что в любой момент он может отказаться от принятого им решения, и тогда все старания Толстого и Румянцева пойдут прахом. Перед представителями Петра стояла непростая задача – на всем пути от Неаполя до русской границы держать царевича в полной изоляции, лишить его общения со всеми, кто мог внушить ему мысль о гибельности его поступка. Толстой и Румянцев не спускали с него глаз. Царевич, прежде чем возвращаться в Россию, изъявил желание поклониться мощам святого Николая в итальянском городе Бари. Толстой и Румянцев последовали за ним. Вице-король Даун предложил для этой поездки казенные кареты и эскорт из офицеров, но любезность была отклонена. Поездка в Бари заняла около недели. Подлинная ее причина заключалась не столько в особом благочестии царевича, сколько в том, чтобы протянуть время, дождаться согласия царя на те кондиции, о которых упоминала свыше, чтобы отец позволил ему жить в его деревнях и чтобы у него не отняли Ефросинии. Известие о благополучном разрешении дела чрезвычайно обрадовало Петра. 17 ноября 1717 года он отправил собственноручное письмо царевичу. «Мой сын, письмо твое в 4-й день октября писанное я здесь получил, на которое ответствую, что просишь прощения, которое уже вам пред сим через господ Толстого и Румянцева письменно и словесно обещано, что и ныне подтверждаю, в чем будь весьма надежен. Также о некоторых твоих желаниях писал к нам господин Толстой, который также здесь вам позволится, о чем он вам объявит». Вместе с этим письмом было отправлено и послание Толстому. «Между другими доношений писал ты, что сын мой желает жениться на той девке, которая у него так же, чтобы ему жить в своих деревнях, и то, когда сюда прибудет, позволено ему будет. А будь же тогда здесь не похочет, то мощно где и в его деревне учинить по прибытии сюда». Сделай, читатель, зарубку в своей памяти о втором обещании царя разрешить сыну жениться на Ефросинье. Царевич и сопровождавшие его лица отбыли из Неаполя 14 октября, о чем Алексей Петрович известил отца и мачеху. Последний он просил милостивым своим предстательством не оставить его. Царевича действительно не покидали сомнения. И Толстой был прав, когда доносил, что он тянет время до получения точных заверений отца. Так из Неаполя они выехали 14 октября, а прибыли в Рим только 26-го. Инсбрука они достигли спустя еще месяц, 26 ноября. «Сего числа, — писал Толстой Веселовскому, — поедем до Залла, где у нас заготовлено судно, в котором поедем водой до Вены». Толстой, кстати, предлагал не заезжать в Вену, но царевич очень хотел и спросить аудиенцию цесаря. Дарем царевича сопровождала Ефросинья, но затем ее отправили по более спокойному и безопасному северному маршруту через Германию, дабы она не подвергалась изнурительной тряске, ибо дороги были зело трудны и злы, а Ефросинья, напомню, находилась на 4-м месяце беременности. Раздельный маршрут принуждал их обмениваться письмами. Письма эти не отличаются богатством содержания, зато свидетельствуют о безмерной и нежной любви царевича к будущей супруге и о трогательной заботе о ней. В переписке с Ефросиньей царевич выглядит совсем другим человеком, разительно не похожим на того, который был супругом нелюбимой им кронпринцессы Шарлотты. В отношениях с Ефросиньей он не позволял себе грубости и бестактных поступков невнимательности. Письма царевича исполнены самых нежных слов, причем чем продолжительнее была разлука, тем нежнее становилось обращение. Первое письмо начиналось со слов «Маменька, друг мой». В последующем письме нежности и теплоты прибавилось. «Матушка моя, друг мой сердешной, Афросинюшка, здравствуй, о Господи! Матушка моя, друг мой сердешной, Ефросинюшка Федоровна, многолетно здравствуй! Друг мой сердешный, Афросинюшка, здравствуй, матушка моя, на множество лет!» Новое письмо царевич отправил из Инсбрука 26 ноября 1717 года. Сообщив о том, что из Инсбрука поедем в Вену водою, царевич утешал возлюбленную: «И ты, друг мой, не печалься, поезжай с Богом, а дорогу себя береги, поезжай в Литиге не спеша, понеже в Тирольских горах дорога камениста, сама ты знаешь. А где захочешь, отдыхай, поскольку дней хочешь. Не смотри на расход денежный, хотя и много издержится, мне твое здоровье лучше всего. А здесь, в Инбурге, или где Индии, купи коляску хорошую, покойную. Пиши, свет мой, откуда можно будет, чтобы мне, маменькину руку видя, радоваться». Следующее письмо уже из Вены, от 5 декабря 1717 года. «Он зело рад тому, что молодцы у вас, понеже тебе, другу моему, не скучно одной. Также Яков, один из слуг, и кушанье про тебя может изготовить, что тебе угодно». А себе царевич сообщил, что приехал сюда вчера и поедем чаю завтра. В конце же об ожидаемом наследнике: «Предаю себя и тебя, и маленького Селебенова в сохранение Божие». Под упомянутыми в письме молодцами подразумевалась группа слуг царевича во главе с братом Ефросиньи Иваном Федоровичем, которые были оставлены в Эренберге, а теперь отпущены вслед за царевичем и его возлюбленной. Из Гданьска 1 января 1718 года царевич писал Ивану: «Прошу вас для Бога, сестры своей, о моей, хотя еще несовершенной, однако ж повеление уже имею, жены беречи, чтоб не печалилась, понеже ничто иное помешало которому окончанию, только ее бремя, что, дай Боже, благополучно освободиться». Царевич велел своей нареченной жене, чтобы осталась в Берлине или, будет, сможет, доехала до Гданска, и прислал к ней бабку отсюда, которая может ей служить до приезда нашего. Из Бреславля царевич прислал Ефросине еще одно письмо, текст которого не сохранился. В нем он поделился радостным известием о том, что отец разрешил им жениться. Ефросиня получила письмо под Новый год. 31 декабря и 1 января 1718 отвечала на него. «Изволишь писать, и радость не изглаголанную, а сочетание нашего брака возвещать, что Всевидящий Господь по желанию нашему во благое сотворит, а злое далече от нас отженит, и что изволили приказать, что брату и господину Беклемишеву и молодцам сию нашу радость объявить. И я объявила им, и повеселились благодаря сотворшего нас». Прибыв в Россию, царевич позаботился о присылке Ефросине разных женщин для услуг. 18 января из Берлина та сообщала о своем намерении ехать до Гданьска, но присланная царевичем из Гданьска бабка сказала, посмотря на меня, что больше в пути мне быть весьма невозможно за тем, что не равен случай в пути постигнет в неудобном каком месте, что ни доктора, ни лекаря сыскать будет негде. Вернемся, однако, к маршруту следования царевича. Поздно ночью, 4 декабря, царевич с сопровождавшими его лицами прибыл в Вену. Близ города его встречал Веселовский. Все было обставлено глубокой тайной. Уже утром следующего дня путники покинули Вену и отправились далее в Брюн, куда прибыли 8 декабря вечером. Эта поспешность привела к конфликтной ситуации, едва не перечеркнувшей все старания Толстого. Напомним, что приезд в Вену состоялся по настоянию царевича, собиравшегося лично отблагодарить цесаря, о чем последний был уведомлен заранее. Однако за полтора месяца пути Толстому удалось уговорить Алексея отказаться от аудиенции. Тайный поспешный отъезд из Вены задел самолюбие Карла VI. Он решил немедленно отреагировать на грубый, с его точки зрения, поступок Толстого. И когда кареты с царевичем, Толстым и Румянцевым въехали в Брюн, моравский генерал-губернатор граф Колоредо уже держал в руках следующее предписание цесаря. «Царевич, испросив дозволение благодарить меня в Вене за оказанное покровительство, 16 декабря, 5 по старому стилю, поздно ночью прибыл в Вену и сегодня рано утром отправился в Брюн, не бывший у меня, да и Толстой ни у кого из моих министров не был. Из этого беспорядочного поступка ничего иного нельзя заключить, как то, что находящиеся при царевиче люди опасались, чтобы он не изменил своего намерения ехать к отцу. Я счел нужным послать к вам как можно поспешнее этого курьера с повелением, когда царевич приедет в Брюн, задержите его под каким-нибудь благовидным предлогом и оказанием почестей. Постарайтесь видеться с ним наедине и спросите его моим именем, как и по каким причинам допустил он уговорить себя возвратиться к отцу. Действительно ли не был принужден к тому силою, и точно ли не имеет он подозрений и страха, побудившего его искать моего покровительства? Если он переменил свое намерение и скажет, что охотно желает не продолжать своего путешествия, примите все нужные меры к удобному его помещению и смотрите, чтобы люди его чего с ним не сделали». Впрочем, поступайте с ними прилично до получения моего дальнейшего повеления. Если же царевич намерен продолжать свое путешествие, дайте ему полную волю. Граф Колоредо немедленно приступил к выполнению возложенного на него поручения. Однако не тут-то было. Толстой упорно сопротивлялся встрече царевича с представителем имперской администрации. «Вчера вечером я отправился к царевичу», — доносил генерал-губернатор на следующий день цесарю. Мне объявлено, однако ж, что он уже в постели и почивает. Сегодня утром я явился, и когда велел о себе доложить, мне отвечали, что здесь никакого принца нет. Я говорил, что знаю положительно, что он здесь, in persona. Толстой велел мне сказать, что этому нельзя быть и что они должны немедленно ехать. После того я сам отправился к Толстому и просил его допустить меня к принцу, чтобы от имени его Вашего Величества сказать ему комплимент. Толстой отвечал, что не может никого к нему допустить. Я со всевозможной учтивостью старался его склонить оказать дружбу, подождать здесь, пока я донесу Вашему Величеству и получу ответ. Он отвечал, и этого сделать нельзя. Чем более я убеждал, тем более спешил он отъездом. Я не отставал. Он заявил, что принимает задержанные за афронт и арест и требует двух курьеров, чтобы одного послать в Вену, другого в Петербург. Со своей стороны я протестовал, заявив, что намерение моего изъявить именем Вашего Величества учтивый комплимент он не должен принимать за арест. Между тем, как это казус вовсе неожиданный, то прошу о резолюции Вашего Величества, что мне делать. В письме Толстого, отправленного в Вену 9 декабря к резиденту Веселовскому, инцидент выглядит по-иному. Толстой ссылался на нежелание встречаться с графом самого царевича. Царевич до него не имеет никакого дела и видеться с ним не может, не желая терять времени и поспешая в отечество. Когда граф стал настаивать, царевич не изволил его к себе допустить, понеже и я то советовал. Цель письма к Веселовскому состояла в поручении разведать, какова подлинная причина задержания царевича. Сам Толстой полагал, что допустить коменданта к царевичу не бесподозрительно, но он ошибался. Казус в Брюнне был вызван не столько подозрительностью цесаря, сколько тем, что было задето его самолюбие. Кроме того, он стремился выглядеть респектабельно в глазах Европы, казаться монархом, озабоченным судьбой своего родственника и принимающим все меры, чтобы не допустить насильственного возвращения беглеца в Россию. На самом же деле судьба Алексея Петровича волновала его в последнюю очередь, что явствует из мнения министров, высказанного 10 декабря по поводу происшествия в Брюнне. Гофканцлер граф Зинцендорф правильно оценил поведение Толстого. Его наглый отказ Колоредо от встречи с царевичем он объяснил тем, что они боятся, чтобы царевич не изменил своего намерения. Мнение Зинцендорфа состояло в том, чтобы добиваться свидания с царевичем. Если же Толстой не согласится не прибегать к силе, а объявить ему, что об его неприязненном поступке будет немедленно донесено царю, между тем дозволить им ехать. Насильственное домогательство приведет к крайности. Между тем нельзя много полагаться на принца. Более определенно и откровенно высказал свое мнение вице-канцлер Шёнборн. Ссылаясь на мнение других, он признал за лучшее избавиться от пребывания здесь царевича. «Дай только, Боже, чтоб царевич не изменил своего намерения возвратиться к отцу. Со стороны его величества сделано все, что предписывали великодушие, честь, родство. Царевич все это сам устранил и отвергнул. Продолжать покровительство царевичу при непостоянстве его и угрожающей государству от силы царя опасности было бы безрассудно. Царевич не имеет довольного ума, чтобы надеяться извлечь из него какую-либо надежду или пользу. Тем не менее, я думаю, однако ж, что граф Колоредо непременно должен видеть царевича и объявить ему комплимент его величества. Толстому же сказать, что он не смеет предписывать законов его величеству в собственном государстве. Колоредо может даже употребить к тому силу и под предлогом свиты может прийти значительным отрядом. Цесарю последовал этому совету. В повелении, отправленном к Лоредо, предписывалось непременно, каким бы то ни было образом, видеться с царевичем. Для сего возьмите с собою большую свиту и проникните в его комнаты, предоставляя Толстому быть или не быть при свидании. Толстому же дайте знать, что поведение его, вероятно, не заслужит одобрения его царского величества, что он потерял ко мне весь респект. После того, если царевич захочет ехать далее, дайте ему волю. В соответствии с повелением цесаря, Колоредо явился к Толстому и царевичу в сопровождении многочисленной вооруженной свиты. Толстому ничего не оставалось, как уступить, хотя он продолжал разыгрывать комедию. «Я не могу понять», — возмущался он в разговоре с секретарем графа, — «достаточно ли причина нежелания царевича принять комплимент, нас арестовать и так трактовать?» Свидание с царевичем состоялось 23-12 декабря. Его подробно описал Колоредо в донесении цесарю. «Меня ввели в приемную, куда пришел капитан с живущим у них немцем. Потом вышел и царевич из своей комнаты с Толстым. Я начал говорить свой комплимент. Во-первых, вашему величеству было бы очень приятно его самого видеть. Во-вторых, ваше величество, заботитесь, чтобы он во всем доволен был в землях ваших. В-третьих, промедление же его здесь происходит от желания вашего величества изъявить ему вашу добрую волю. И в-четвертых, наконец, изъявил удивление вашего величества, что он не повидался с вами. Принц на это отвечал. Он с особенной радостью слышал, что ваше величество велел ему сказать, и обязанностью и долгом его было благодарить ваше величество за оказание благодеяния, но он не имел экипажа и в таком грязном от путешествия виде не решился представиться ко двору вашего величества. Впрочем, поручил резиденту Веселовскому изъявить его признательность. Хотя ему больно, что его здесь задержали, но как это случилось для него же, то еще просит меня принести его всепокорнейшую благодарность. Наедине поговорить с ним мне было невозможно. Сам же он не входил ни в какие подробности. Толстой, капитан и немец стояли близко и слушали внимательно наши слова. Не подлежит сомнению, что это неуклюжее объяснение причин отказа от аудиенции у цесаря было подсказано царевичу Толстым. Отговорку нельзя признать серьезной, потому что подобающее сану царевича платье можно было приобрести в Вене, а добыть карету можно было поручить резиденту Веселовскому, которому не представляло труда договориться с дворцовым ведомством. Подлинная причина отказа Толстого от аудиенции царевича у цесаря, как и его упорное сопротивление встрече с Колоредо, заключалась в опасении, что Алексей Петрович может отказаться от возвращения в Отечество. Потому-то Толстой и Румянцев не спускали с царевича глаз. Малейшее отступление царевича от заранее составленного сценария церемонии тут же было бы пресечено Толстым. Как только встреча с графом закончилась, царевич удалился в свою комнату. Толстой, не сказав ни слова, демонстративно последовал за ним и запер двери. «По всему видно, что Толстой — крутой и грубый человек», — заключал Колоредо. Но и для австрийских властей важно было лишь соблюсти церемонию. Встреча носила формальный характер, она ничего не изменила в положении царевича. В 7 часов утра следующего дня карета с царевичем к радости обеих сторон и цесаря и Толстого выехала из Брюнна. Царевич, не подозревая того, ехал прямиком навстречу своей гибели. 5 дней, проведенных Толстым в Брюнне, надо полагать, были самыми напряженными в облаве на зверя. У царевича появился последний шанс ускользнуть из рук Толстого, но Петр Андреевич мобилизовал всю свою изворотливость и настойчивость, чтобы не упустить добычу. На этом инцидент, однако, не был исчерпан. Оскорбленный пренебрежением к своей персоне, Цесарь 21 декабря отправил письмо царю с жалобой на действия Петра Андреевича. Сверх всякого отчаяния по приезде своем в Вену, не посетив нас, немедленно отъехал. Зная, однако ж, опытом его, царевича, учтивость, мы приписываем сие пренебрежение Толстому, доказательством чему служит воспрещение генерал-губернатору нашему в Брюнне видеть царевича, чего между народами, а наипаче связанными родством принципалами, терпеть не надлежало бы. Петр I откликнулся на послание Карла VI 3 месяца спустя, в марте 1718 года. По жалобе на Толстого, будто он во время проезда царевича через Вену не допустил его с вашим величеством видеться и сам от двора вашего удалился, мы спрашивали о том Толстого. Он показал, что не он, а сын наш виновен в неотдании вам почтения. Толстой всячески его склонял видеться с вами, но сын не согласился. Отговариваясь необыкностью в таких обхождениях и неимением при себе пристойного экипажа, а, вероятнее всего, стыдился зазрения, что оклеветал нас пред вами. Также к принятию губернатора Колоредо в Брюнне Толстой долго уговаривал нашего сына и едва в том через несколько дней успел склонить. С своей стороны Толстой жалуется на графа Колоредо, который без всякого респекта держал их за арестом, пока не получил вашего повеления. Предаем сие на ваше рассуждение и уповаем, что вы поступок Колоредо не изволите опробовать, одобрить. После Брюнны путешествие протекало без каких-либо приключений. Судя по письмам царевича Ефросиньи, 19 декабря они были в Бреславле, 1 января 1718 года в Данциге, Гданьске, 18 в Новгороде, а 22 в Твери. Как ни старался Толстой сохранить приезд царевича в тайне, сведения о его возвращении проникли в Россию через иностранную прессу и вызвали глубокую озабоченность у тех, кто был так или иначе причастен к бегству царевича или сочувствовали его побегу. Иван Нарышкин сетовал: «Иуда Петр Толстой обманул царевича, выманил, и ему не первого кушать». Князь Василий Владимирович Долгорукий говорил Богдану Гагарину: «Слышал ты, что дурак царевич сюда едет, потому что отец посулил женить его на Афросиньи. Жолф ему, а не женитьба. Черт его несет. Все его обманывают нарочно». Особенно тревожился главный организатор побега Александр Васильевич Кикин. «Знаешь ли ты, — спрашивал он у Ивана Большого Афанасьева, — что царевич сюда едет?» «Не знаю, — отвечал Афанасьев, — только слышал от царицы, когда была у царевичевых детей. Говорила, как царевич в Рим пришел и как встречали. Я тебе подлинно сказываю, что едет, только что он над собою сделал, от отца ему быть в беде, а другие будут напрасно страдать. Будет до меня, дойдет, и что ведаю, скажу», — заявил перетрусивший Афанасьев. «Что ты это сделаешь?» — возразил Кикин. «Ведь ты себя умертвишь. Я прошу тебя и другим служителям, пожалуй, поговори, чтобы они сказали, что я у царевича вовсе не был. Куда-нибудь скрыться? Поехал бы ты навстречу к царевичу до Риги и сказал бы ему, что отец сердит, хочет суду предавать. Того ради в Москве все архиереи собраны. Афанасьев отвечал, что ехать не смеет, боится князя Меньшикова. Потом предложил послать брата своего, и Кикин выхлопотал тому подорожную за вице-губернаторской подписью. Но Афанасьев и брата не послал, чтобы в беду не попасть. Тот же Кикин в разговоре с управляющим домом царевича Федором Эверлаковым по поводу возвращения царевича отозвался коротко и выразительно: «Это такой де дурак», и высказал мнение: «Когда де он отца увидит, весь затрепещет». О своей безопасности заботился не только Кикин. Иван Большой Афанасьев, видимо, внял совету Кикина. В разговоре с Эварлаковым они решили, что если окажутся под следствием, то будут отпираться от всего, что грозило им гибелью. Федор и Иван клялись, что они станут между собою про царевича говорить, и им, где друг про друга, никому не сказывать. В Твери царевич провел несколько дней, видимо, в ожидании приезда туда Толстого. Последний, как уже говорилось, оставил царевича на попечение Румянцева, а сам отправился в Москву, чтобы рассказать обо всем произошедшем царю. По возвращении Толстого в Тверь царевич был перевезен поближе к Москве в Преображенское. Здесь он появился 31 января, а 3 февраля в Москве состоялась его встреча с царем, обставленная с подобающей торжественностью. Сохранилось несколько описаний церемонии встречи. Первый принадлежит перу самого царевича. 3 февраля 1718 года он отправил последнее письмо Ефросине, в котором коротко изложил все, что произошло в этот день. Это письмо, насколько нам известно, нигде не публиковалось и никем не использовалось, потому воспроизведем его полностью. «Друг мой сердешный, Афросинюшка, здравствуй, матушка моя, на множество лет. Я приехал сегодня, и батюшка был вверху на Москве в столовой палате. И тут я пришел и поклонился ему в землю, прося прощения, что от него ушел к цесарю и подал ему повинное письмо, и он меня простил милостиво и сказал, что де тебя наследство лишаю и надлежит де тебе и прочим крест целовать брату, яко наследнику, и чтоб как мне, так и прочим по смерти батюшкиную не помышляли о моем возвращении на престол». И потом велел честь, за что он меня лишает наследства. И потом пошли в соборную церковь, и целовал я и прочие крест. А каково объявление и пред крестом присяга, то пришлю тебе видеть так, чтоб мне дождаться тебя в радость, а ныне за скоростью не успел. Дай, Боже, и впредь так, чтоб мне дождаться тебя в радости. Слава Богу, что нас от наследия отлучили, понеже останемся в покое с тобой. Дай, Боже, благополучно пожить с тобою в деревне, понеже мы с тобою ничего не желали, только б жить в рождественне. Сама ты знаешь, что мне ничего не хочется только с тобою до смерти дожить. А будет, что немецких враг будет осем, не верь, пожалуй. Ей-ей, больше ничего не было. Верный друг твой, с Преображенска Алексей. То, что описал царевич с внешним спокойствием, было для него колоссальным потрясением. И если он нашел в себе силы взяться за перо после клятвы, целования креста и слушания пространного манифеста о лишении его наследства, то с единственной целью — уберечь от волнения свою возлюбленную, которой, возможно, станут известны немецкие враки о происшедшем 3 февраля. Письмо еще раз свидетельствует о глубоких чувствах царевича к Ефросинье. Второе описание событий, происходивших в Москве 3 февраля 1718 года, принадлежит перу Семена Баклановского, денщика Петра I, занимавшего при его дворе такую должность, которая позволяла быть в курсе всех разговоров и действий царя. Об услышанном и увиденном Баклановский сообщил в Петербург Кикину, который очень хотел знать обо всем, что происходит с царевичем. Письмо Баклановского, хотя и короче письмо царевича, но богаче по содержанию. Сего числа известная персона прибыла к Москве, которая принесла повинную на письме, которую прочитал Петр Павлович Шафиров. Также и манифест прочитали. И как читали, тогда государь выходил с царевичем и послали Сафонова, а куды — не знаю. И потом пошли в соборную церковь, где присягали царевичу, что ему короны не искать, а уступает меньшому брату. Потом все присягали, как духовные, так и мирские царевичу Петру Петровичу, и причем прилагаю присягу, по которой все присягали. Деби точно описал церемонию и последовательность происходивших событий. Нам остается расшифровать некоторые фразы депеши. Какую бумагу царевич вручил царю? Каково содержание подписанного царевичем акта об отречении от наследования престола? И, наконец, какие причины вынудили царя лишить трона своего сына? Бумагу, переданную царевичем, можно назвать повторной его повинной. Первый отправил из Неаполя, а в Москве подтвердил ее. «Всемилостивейший государь-батюшко, понеже узнав свое согрешение пред вами, яко родителем и государем своим, писал повинную и прислал онную из Неаполя». Так и ныне онную приношу, что я, забыв должность сыновства и подданства, ушел и поддался под протекцию цесарскую и просил его о своем защищении, в чем прошу милостивого прощения и помилования. Всенижайший и непотребный раб и недостойный назватися сын Алексей. Подписанный царевичем акт об отречении от наследования престола назван клятвенным обещанием. «Я ниже именованный, обещаю пред святым Евангелием, что понеже я за преступление мое пред родителем моим и государем, его величеством, изображенный в его грамоте и в повинной моей, лишен наследства российского престола, того ради признаваю то за вину мою и недостоинство за праведно, и обещаюсь и клянусь всемогущим в Троице славимым Богом и судом Его той воле родительской во всем повиноваться и того наследства никогда ни в какое время не искать и не желать и не принимать ни под каким предлогом. И, признавая за истинного наследника брата моего царевича Петра Петровича, и на том целую святый крест и подписуюсь собственную моею рукою Алексей. Третьим документом, прочитанным вслед за клятвенным обещанием, был царский манифест, излагавший причины лишения царевича права наследовать престол. Этот документ настолько пространен, что его полное опубликование способно утомить слушателя, тем более что он частично повторяет содержание двух посланий царя к сыну, поэтому есть резон изложить его содержание вкратце. Начинается манифест заявления о том, сколь много стараний приложил отец, чтобы дать достойное наследнику образование и воспитание. Приставил к нему не только отечественных, но и иностранных учителей. Стремился привлечь его к управлению государством. Наконец, отправил его за границу, чая, что он, видя так регулярные государства, поревнует и склонится к добру и трудолюбию. Но все сие родение ничто пользовало, но сие семя учения на камени пало. понеже не то, чью оному следовал, но и ненавидел и ни к воинским, ни гражданским делам никакой склонности не являл, но упражнялся непрестанно в обхождении с непотребными и подлыми людьми, которые грубые и замерзелые обыкности имели. Второй упрек относился к семейным делам сына. Ему избрали достойную невесту, своячину родную его величества, ныне государствующего цесаря римского, в надежде, что она, умная и образованная девушка, окажет на супруга благотворное влияние, избавит его от худых обычаев и поступков. Но сын еще больше поддался воздействию грубых и замерзелых людей. Жил с супругой в крайнем несогласии, и еще при ее жизни взял никакую бездельную и работную девку, и саоную жил явно беззаконно. Так что законная супруга умерла не только от болезней, но и от непорядочного его жития с нею. Отец, видя упорность в тех его непотребных поступках, грозил лишить его наследия, несмотря на то, что он у меня один. И дабы он на то не надеялся, понеже мы лучше чужого достойного учиним наследником, нежели своего непотребного, ибо не могу такого наследника оставить, который бы растерял бы то, что через помощь Божию отец получил, и испроверг бы славу и честь народа российского, для которого я здоровье свое истратил, не жалею в некоторых случаях и живота своего. Сын выразил готовность отречься от престола, но когда отец предложил ему прибыть в Копенгаген, бежал в цесарские владения и отдался под протекцию цесарскую, объявляя многие и на нас, яко родители своего государя, неправдивые клеветы. И какое тем своим поступком стыд и бесчестие пред всем светом нам и всему государству нашему учинил, то всяк может рассудить, ибо такого приклада и в историях отыскать трудно. Далее в манифесте рассказывается об усилиях Толстого и Румянцева по возвращению сына в Отечество. И хотя сын за совершение побега и клеветы на нас рассеянные достоин был лишения живота, однако ж мы отеческим сердцем о нем соболезнуя, в том преступлении его прощаем и от всякого наказания освобождаем. Но, учитывая изложенные выше его пороки и, сожалея о государстве своем и верных подданных, дабы от такого властителя наипаче прежнего в худое состояние не были приведены, властью отеческой и яко самодержавный государь для пользы государственной лишаем сына своего Алексея за те вины и преступления наследства по нас престола нашего всероссийского. Надлежит отметить впечатляющую организацию церемонии. На нее были приглашены 12 церковных иерархов, 3 митрополита, 4 епископа и 5 архимандритов. Среди присутствовавших епископов значится епископ Ростоцкий Досифей, будущий Растрига Демид. Было бы интересно знать, что творилось на душе Досифея, когда он стал свидетелем реальных событий, совсем не схожих с теми, о которых он пророчествовал и о которых будет рассказано ниже. Впрочем, об этом мы никогда не узнаем. Подавляющее большинство присутствовавших составляли светские чины, оказавшиеся под рукой тайные советники и сенаторы, среди которых были фельдмаршал Шереметьев, 3 генерал-майора, 6 бояр, 4 окольничих, 3 бригадира, 18 полковников, 4 генерал-адъютанта, 5 ближних стольников и 5 вице-губернаторов, итого 53 человека. Кроме них присутствовали ландраты и ландрихтеры, численность которых, как и их фамилия, в источниках не указана. Бросается в глаза наличие среди присутствовавших лиц, принадлежавших к старомосковским чинам, бояр, окольничих, ближних стольников. Скорее всего, многие из этих отмиравших чинов чувствовали себя неуютно, когда слушали манифест о лишении права наследства царевича Алексея «Сторонники старины». Вероятно, задержка царевича в Твери была связана с подготовкой в Москве соответствующих документов. Особенность церемонии состояла в ее публичности. Окна помещения, где царевич давал клятвенные обещания и где зачитывался манифест, были открыты настежь, так что стоявшие вне зала могли, если не видеть, то слышать все, что происходило в помещении.